Глава 12. Выползая из салона красоты, разомлевшие и умиротворенные, мы с Ларой единодушно решили, что небольшой тортик будет отличным завершением вечера. Этакая вишенка на десертном вечере. Ну а что еще для счастья нужно? В ближайшей кулинарии, посовещавшись, взяли небольшой торт с йогуртовым кремом и какой-то экзотический вкусный чай, порекомендованный продавцом. Неспешно догуляли до Лариного дома, дыша свежим воздухом, до кучек, полученным за вечер положительным эмоциям. Поднялись в квартиру, уже совсем вяло довольные. Умывшись и переодевшись в предложенный подругой домашний халатик, пришлепала на кухню на аромат заваренного чая. Лара уже покромсала, не церемонясь, выбранный нами торт, и разлила чай по чашкам и жестом пригласила меня устраиваться на угловом диванчике. Смакуя десерт и умопомрачительный вкусный чай, начали обсуждать приближающийся Новый год и корпоратив. Пофантазировали про наряды и образы. Лара рассказала, что каждый год компания выкупает на вечер и ночь ресторан в соседнем здании и что обычно корпоратив проходит как костюмированный бал с масками на лицах, интересной программой и вручением подарков. Болтали долго и очень удивились внезапному звонку в дверь, тем более, что было уже почти 11 часов вечера. «Ты кого-то ждешь?» — интересуюсь осторожно. «Может, я помешала?» «Нет, что ты?» — округлив глаза, говорит Лара. «Пойду спрошу, кто это. Может, Мирон? Хотя он не знает, где я живу. Если ты не сказала, конечно». «Нет», — ошарашенно говорю я. «Идем вдвоем?» Посмотрев в глазок и не сдерживаясь, ругнувшись, Лара распахнула дверь, явив нашим взглядом растрепанную и зареванную Лизу. Затянув ее в квартиру, молча, в две пары рук, помогли ей снять жакет и увели на кухню. Лара налила чай и, поставив перед Лизой парующую чашку, прямо спросила. «Рассказывай!» «Я не помешала?» — проговорила Лиза севшим голосом. «Ну, прям не знаю даже, как бы тебя выставить за дверь потактичнее!» — передразнила ее Лара. «Говори, кому говорю, что случилось?» «Ну, я приехала домой, а там мама и моя крестная...» Отхлебнув чай, начала Лиза, поморщилась, посмотрев на чашку в трясущихся руках, и перевела на нас покрасневшие от слез глаза. «А есть что покрепче?» «Я тебе сейчас врежу и обматерю. Очень крепко. А София добавит покрепче», — проворчала подруга и, поднявшись из-за стола, достала стопки, лимон и бутылку какого-то алкоголя. Схватив первую налитую стопку, Лиза, не дожидаясь, когда мы присоединимся, опрокинула ее в себя, ничуть не поморщившись в сравнении с реакцией на отпитый до этого чай, икнула и уставилась в одну точку перед собой. «Может, ее правда ударить?» – осторожно предложила я. «По-моему, она даже не заметит, а значит, и не обидится». «Сейчас, погоди», – тормознула меня Лара. «Дай алкоголю подействовать». «Моя крестная приехала с сыном», – отмерев, начала Лиза. Судя по ее порозовевшим щекам, алкоголь сыграл роль триггера, развязав язык. «И...» — нетерпеливо протянула Лара, пододвигая Лизе блюдце с ломтиками лимона и наливая еще одну стопку алкоголя. «Олег старше меня года на 3-4», — продолжила Лиза. «В детстве мы дружили, пока их семья не переехала в столицу. Наши родители, оказывается, еще с тех пор мечтали нас поженить. А теперь они приехали, чтобы воплотить эти планы в реальность. «Ох!» – не сдержав эмоций, в унисон воскликнули мы с Ларой. «Если я не ошибаюсь», – начала осторожно Лара, – «как минимум требуется твое согласие на брак». «Не в моем случае», – горько усмехнулась Лиза, выпив очередную стопку. «Мой отец военный, он найдет способ надавить, чтобы заставить меня дать согласие». «А как же этот, твой друг детства?» – уточнила я. «Он-то сам что думает?» «Утверждает, что влюблен в меня с юности», — всхлипнула обреченно Лиза. «Они приезжали изредка навещать местную родню. Мы с ним порой ходили в кино, но мне тогда еще 16 даже не было. Всегда относилась к нему с симпатией, но замуж уж точно за него не планировала». «Откажись», — резюмировала Лара. «Делов-то, родители поймут». «Если бы», — заплакала Лиза, уже не сдерживаясь. «Его отец какой-то крутой бизнесмен. Совместно с моим отцом они хотят объединить усилия, капиталы и связи для расширения бизнеса и назначить управляющим Олега. Ну и пусть планирует бизнес», — поддержала я, сжав дрожащую руку подруги. При чем тут брак?» «Ой, девочки!» — заскулила Лиза, закусив губу. «Они уже дату планируют и имена нашим детям выбирают». «А как же они тебя заставят?» — в недоумении проговорила Лара. «Мы сильно поругались с родителями», — проикала Лиза, шмыгая носом. «Они сказали, либо замуж за Олега, либо я им не дочь». «Невелика потеря при таком раскладе», — проворчала Лара. «Они тебя что, содержат, что ли?» «Нет», — задумавшись, проговорила Лиза. «За время работы я скопила приличную сумму денег. Почти не тратила же. Может, мне квартиру снять, ну, или уехать куда?» «Переезжай ко мне», — вынесла вердикт Лара. «Со временем поймут и простят». «Я так не могу», — округлила глаза Лиза. «Это неудобно». «Неудобно от нелюбимого детей рожать», — повысила голос Лара. «Не будь тряпкой, подруга. Или ты сама еще не решила, сильно ли ты этого не хочешь, а?» «Не хочу», — уверенно сказала Лиза, немного успокоившись. «Я его не люблю, и дело тут не в Павле». «Тем более», — согласно кивнула Лара, подмигнув. «А места у меня много, так даже веселее будет. София, и ты переезжай до кучи, будет весело». «Ага», — засмеялась я. «А потом я еще и Ваню привезу до кучи, и котенка, которого он у меня давно просит. Будем жить большой, дружной цыганской семьей». Переглянувшись, подруги заразительно рассмеялись. Действие алкоголя или совместно найденное и принятое решение наконец-то разрядило обстановку. Торт мы все-таки доели, правда, запивая алкоголем, а не забытым и остывшим чаем. «Ой, что утром-то будет?» «Надо напомнить Ларе, чтобы она мне напомнила напомнить ей не пить посреди рабочей недели». «Их!» «Ой, сама не поняла, что сказала. Ну, или подумала. Неважно, короче». «Как же я вещи заберу?» — снова погрустнела Лиза. «Родители пригласили крестную с сыном пожить в нашем доме для скорейшего сближения, так сказать. Я туда не ногой». «Не надо ничего забирать», — уверенно проговорила Лара. «Шмоток и обуви у меня. За две жизни втроем носить не переносить. Документы у тебя с собой, деньги на личном счете и вообще. Что нужно, докупишь», — подхватила я. «Вот и устроим выходный шопинг. Мне как раз тоже кое-что прикупить нужно». «Ой, девочки!» — заулыбалась опьяневшая Лиза. «Что бы я без вас делала? Лублу не могу, подружки!» «Ну вот и решили», — кивнула Лара. «А теперь спать. А то шеф решит, что я вас спаиваю». Мирон. Несмотря на бессонную ночь и литры выпитого кофе, на работу пришел одним из первых. Обрывки информации сложились в четкий план, большая часть которого, благодаря Грише, уже была в процессе реализации. Юрист отдыхал в изоляторе, а информация от всех участников расследования поступала на мою электронку с самого утра почти непрерывно. За Софию сегодня не переживал, будучи уверенным, что вечером Павел ее не потревожит. Будет слишком занят после работы беседой с Григорием, который подготовит его морально к нашему завтрашнему разговору. Дождавшись, когда офис заполнится коллегами, демонстративно унес розы со стола Софии в общую кухню, заменив на очень красивую, а главное живую, орхидею. Выясняя детали ее прошлого, я давно узнал, что это один из ее любимых цветов, который она даже коллекционировала ранее. Был уверен на 100%, что угожу этим подарком, тем более нашел один из самых редких экземпляров. Жутко довольный произведенным на коллег впечатлением, особенно насладился реакцией самой Софии. Подойдя к своему столу, малышка, ахнув, прижала ладошки к щекам и залилась румянцем, когда я ей подмигнул. «Нравится?» — спросил, подойдя и помогая ей снять дубленку и шарф. «Очень!» — зарделась моя девочка. «Спасибо! Я очень люблю орхидея, а этот сорт практически невозможно достать!» «Не для меня!» — улыбнулся я и, поцеловав ее в висок, развернулся и отправился за кофе для любимой. Коллеги перешептывались и улыбались. «Отлично! Надеюсь, что слухи до Павла дойдут быстро. Он должен быть в меру злым на нашей завтрашней встрече. Тогда шокирующая информация, которую мы выяснили сегодня ночью, произведет должный эффект и уберет-таки его с моего пути окончательно». Когда Софию позвали на ежедневную планерку в отдельный кабинет ее наставники, я прямо кожей виска ощутил сверлящий взгляд Лары. «Только посмей ее обидеть», — спокойно проговорила моя наставница, хищно прищурившись. «Мы, конечно, друзья, но бубенчики я тебе оторву». «Не переживай», — усмехаясь и глядя прямо в глаза, сказал я. «Я сам оторву их любому, кто ее обидит. Я же планирую сделать ее, как минимум, счастливой». «Я так и знала, что ты не гей», — понизив голос, радостно выдала подруга. «Если понадобится содействие, обращайся. Чем смогу, как говорится». «Учту, подружка», — искажая голос, проворковал я. «Тогда как минимум помоги держать ее подальше от шефа, когда я не рядом». «Без проблем», — кивнула Лара и, нахмурившись, уточнила. «Только почему ты можешь быть не рядом?» «Так надо, и ей нужно время, но мы все наверстаем. И моя гей-легенда для нее все еще в силе», — многозначительно намекнул я. «Ты прав, пожалуй», — согласилась она, подумав. «Сейчас она как ежик, но вам надо чаще бывать рядом. Я позову ее на обед в кафе. Присоединяйся». Согласно кивнув, перевел тему разговора на рабочие моменты, так как София вернулась с планерки. Повертела орхидею, с улыбкой разглядывая со всех сторон, и, поставив ближе к окну, погрузилась в работу. Дел накопилось достаточно, пришлось набросать пару писем брату и компаньону Нику, чтобы готовили почву для открытия филиала в Лондоне. Даже пришлось выйти в переговорную, так как парни тут же начали звонить для уточнения деталей. Дотошные до всех деталей, впрочем, как и всегда, эти двое не вызывали сомнений, что все будет в лучшем виде и в кратчайшие сроки. Дважды выходил якобы на покурить, когда Гриша смсил по срочному вопросу. В курилке пересеклись с наставниками Софии и слово за слово выяснили, хоть и ненавязчиво, еще кое-какую нужную информацию. Гриша не таких разбалтывал. За всеми этими делами и согласованиями не заметил, как наступил обеденный перерыв, и подружки убежали в кафе. Выждав 5 минут, спустился следом. Подойдя к столику, поприветствовал Лизу и без лишних расшаркиваний чмокнул Софию в макушку и присел рядом, приобняв за плечи. «Я что-то пропустила?» Смешно выпучив глаза, скорее констатировала, чем спросила Лиза. «Мы теперь вместе», — утвердительно ответил я, сильнее притянув к себе залившуюся румянцем Софию. «Вот это новость!» — восторженно выпалила Лиза. «Да ты ж моя стопроцентная вероятность прозрения Павла!» — загадочно улыбнулся в ответ на откровенное разглядывание моей персоны. О ее влюбленности в шефа не догадывался, похоже, только слепой и глухой, хотя тут такие точно не работают. И что такая милая рыжуля нашла в этом суровом мужике? О вкусах, конечно, не спорят, но странно было представлять ее рядом с ним. Вот мой братец... Так, о чем это я? Отвлекся. В общем, уверен, что еще до конца рабочего дня Павел будет в курсе и уже завтра найдет повод меня спровоцировать. А я как раз этого и жду.